к 1500 году приземистый средневековый так называемый «баркас Северной Европы», оснащенный одной мачтой с квадратным парусом, пришлось превратить в настоящее судно с тремя мачтами и целым набором парусов. Грот-мачта все еще несла прямое парусное вооружение, но оно состояло из нескольких полотнищ. Бизань-мачта оснащалась большим латинским парусом, позаимствованным у моряков Средиземноморья. Фок-мачта могла нести несколько прямых парусов, но к бушприту, к тому же, могли прикрепляться недавно изобретенные продольные кливерные паруса. Вместе с латинским парусом в кормовой части эти передние паруса обеспечили судну повышенную маневренность. Под ними можно было идти почти что против ветра. С внедрением всех новшеств окончательная конструкция морских судов Европы оставалась практически неизменной, хотя допускавшей постоянное совершенствование, вплоть до изобретения паровой силовой установки. Колумбу тогдашние суда показались бы слишком маленькими и тесными, зато суда его времени выглядели вполне подходящими для этого капитана клипера XIX века сооружениями, оснащенные пушками, пусть даже крошечного калибра, по сравнению с тем, что поступило на вооружение флота потом, эти суда оценил бы сам адмирал Нельсон. К 1500 году произошли некоторые решающие изменения в штурманском деле. Первыми показали, как в океане выдерживать курс судна все те же викинги. Они располагали самыми совершенными судами и навыками навигации того времени в Европе. Ориентируясь в северных широтах на полярную звезду и солнце, высоту которого над горизонтом в полдень к 10 столетию вычислил по таблице один ирландский астроном, они пересекли Атлантику. Затем, в 13 веке, обнаруживаются свидетельства двух крупных нововведений. В то время в Средиземноморье начинают широко применять компас, уже существовавший в Китае, но, хотя высказываются определенные предположения, неизвестно почему или как он попал из Азии на Ближний Восток, а в 1270 году появляется первая ссылка на морскую карту, использовавшуюся на судне, привлеченном в интересах крестового похода. Следующие два столетия родились современная география и исследование неизведанных земель. Подталкиваемые расчетом на торговую выгоду, миссионерским рвением и возможностями установления дипломатических отношений с заморскими странами, некоторые правители стали давать деньги на исследовательские экспедиции. В 15 веке они начинают нанимать собственных картографов и гидрографов. Главную роль среди таких правителей играл брат короля Португалии Генрих Мореплаватель, как позже его назвали пользовавшиеся английским языком ученые, при том, что он никогда самостоятельно в море не выходил. Португальцам досталось протяженное Атлантическое побережье. С суши их страну окружали земли Испании, а к средиземноморской торговле их не пускали опытные и прекрасно вооруженные отряды итальянцев, охранявших это море. Португальцам практически ничего не оставалось, кроме как искать новые земли по ту сторону Атлантики. Они уже начали знакомиться с северными водами, когда тот же принц Генрих Мореплаватель приступил к организации и отправке целой серии морских экспедиций. Именно он сыграл решающую роль в португальских открытиях. По ряду причин он обратил внимание соотечественников на южное направление. Всем было известно, что в Сахаре предстояло обнаружить месторождение золота и плантации перца. Вероятно, открыли их те же португальцы. Там же отыскалась возможность привлечь на свою сторону союзника в лице легендарного пресвитера Иоанна, ударившего османам во фланг. Безусловно, хватало дела для носителей креста, занявшихся привлечением на свою сторону новообращенных, поиском славы и покорением земель. Генрих Мореплаватель, при всех его заслугах человека, толкнувшего авантюристов Европы на освоение новых земель в дальних уголках земного шара и создание единого мира, по своей сути оставался человеком средневековья. он предусмотрительно испрашивал папское благословение и одобрение всех своих экспедиций. Он пошел крестовым походом на Северную Африку, прихватив с собой обломок животворящего креста, и принял участие в захвате португальцами Цента в 1415 году, тем самым покончив с мертвой хваткой ислама, державшего под своим контролем морские пути на западе Средиземного моря. Он сыграл первую скрипку на заре эпохи великих географических открытий, организовав системное казенное финансирование исследовательских экспедиций. Все-таки его душевные струны подверглись настройке по камертону мира рыцарей и участников крестовых походов, под влиянием которых сформировались взгляды нашего Генриха. Он представляется выдающимся образцом человека, совершившего в своей жизни намного больше, чем мог в силу ограниченности своих познаний. Португальцы упорно продвигались в южном направлении. Они начали с исследования африканского побережья, но те среди них, кто похрабрее, достигли островов архипелага Мадейра и с 1420-х годов приступили к их хозяйственному освоению. В 1434 году один из их капитанов миновал мыс Буждур, считавшийся важным психологическим рубежом, преодоление которого стало первым большим триумфом Генриха-мореплавателя. 10 лет спустя они обошли Кабо-Верде и утвердились на Азорских островах. К тому времени они усовершенствовали свое судно класса «Каравелла», оснащенное новым такелажем для хода на встречный ветер и против течения на обратном пути в родной порт с выходом в открытый Атлантический океан на возвратный курс по пологой дуге. В 1445 году португальцы дошли до Сенегала. В скором времени после этого португальцы построили там свой первый форт. Генрих-мореплаватель умер в 1460 году, но к тому времени его соотечественники получили все необходимое для продолжения движения дальше, на юг. В 1473 году они пересекли экватор и в 1487 году высадились на мысе Доброй Надежды. Впереди лежал Индийский океан. Арабы давно занимались торговлей через этот океан, и лоцманов вполне тогда хватало. Существуют к тому же воспоминания о китайцах, живших двумя поколениями раньше. По ту сторону Индийского океана располагались еще более богатые источники специй. В 1498 году Васко да Гама наконец-то бросил якорь в Индийских водах. К тому времени еще один моряк, известный всем генуэзец Христофор Колумб, в поисках Азии, пересек Атлантику, уверенный в правильности Птолемеевой географии и рассчитывавший в скором времени добраться до назначенного места. В своих расчетах он жестоко обманулся, зато открыл Америку, доставшуюся католическим монархам Испании. Под названием Вест-Индия на современной карте увековечена непоколебимая вера Колумба в то, что он совершил открытие островов у побережья Азиатского континента в ходе своего рискованного предприятия, радикально отличавшегося от осмотрительного, хотя не лишенного храбрости, продвижения португальцев в обход Африки. В отличие от них, но неосознанно, ему посчастливилось открыть целый континент, хотя во время своего второго, гораздо тщательнее организованного вояжа, совершенного им в 1493 году, он занялся исследованием только его островов. Португальцы достигли известного континента по новому маршруту. Прошло совсем немного времени, хотя до последнего своего дня Колумб отказывался признавать непреложный факт даже после еще 2 экспедиций и высадки на материк, и до европейцев стало доходить, что Колумб в конечном счете проложил маршрут совсем не в Азию. В 1494 году обнаруженной в западном полушарии Земле впервые присвоили историческое название «Новый свет». Зато только в 1726 году появилось осознание того факта, что Азия и Америка все-таки разделяются Беринговым проливом. Представители предприимчивой части двух атлантических наций пытались прийти к пониманию собственных интересов в мире расширяющихся горизонтов. Первое европейское соглашение о торговле за пределами европейских вод заключили власти Португалии и Испании в 1479 году, когда Гвинейский залив контролировали португальцы. Теперь оставалось только продолжать разграничение сфер влияния. Папа Римский назначил временную награду в виде раздела мира между Португалией и Испанией по линии в 100 лиг. Лига – мера длины, приблизительно равная 3 милям, к западу от Азорских островов, но ее пришлось изменить в соответствии с Тордесильянским договором 1494 года, положениями которого Португалии передавались все земли к востоку от линии долготы, проходящей на 370 лиг западнее Кабо-Верде, а Испании все земли к западу от нее. В 1500 году португальская эскадра по пути в Индийский океан зашла в Атлантику, чтобы уйти от встречных ветров, и, к удивлению ее командования, перед ней открылась земля, лежавшая к востоку от линии, указанной в договоре. Она принадлежала не Африке. Португальцам открылась Бразилия. С тех пор португальцам принадлежала судьба всей Атлантики, а также Азии, при том, что главные свои усилия они все еще сосредоточивали на восточном направлении, состоявший у них на службе итальянец по имени Америго Веспуччи, через какое-то время ушел на юг достаточно далеко, чтобы доказать, между Европой и Азией на западном маршруте лежат не просто острова, а целый незнакомый континент. В скором времени этот континент назвали в честь его первооткрывателя Америкой. Такое название южной части континента позже распространили на его северную половину. В 1522 году, то есть спустя 30 лет после высадки Христофора Колумба на Багамах, капитан судна на службе испанской короны совершил первое кругосветное плавание. Португальца, под командованием которого был совершен такой подвиг, звали Фернан Магеллан. Он дошел до Филиппин, где его убили, а до своей гибели обнаружил и прошел пролив, названный в его честь. Из его спутников выжило и вернулось в Испанию 18 человек. Этим путешествием и доказательством его участников того факта, что все великие океаны связаны между собой, заканчивается пролог европейской эпохи и начинается ее содержательная часть. Всего лишь примерно за 100 лет открытий и изысканий поменялись представления европейцев о мире и изменился курс их истории. С этого времени народам, обладающим выходом в Атлантику, предоставлялись возможности, недоступные отрезанным от морей державам Центральной Европы и Средиземноморья. В первую очередь подразумевались Испания и Португалия, но к ним должны будут присоединиться и превзойти Франция, Голландия и, прежде всего, Англия, с ее разнообразием гаваней, располагавшихся в центре недавно увеличившегося за счет морских просторов полушария. К ним не составляло большого труда добраться из внутренних районов Британских островов, и из них представлялось удобным наносить удары по основным европейским морским маршрутам на протяжении следующих 200 лет. Воспользоваться всеми перечисленными изменениями стало возможно в силу развития навыков нижнего звена морского сословия и расширения географических знаний. Новой и определяющей фигурой прогресса в морском деле служил профессиональный исследователь и штурман. Многих из них подарила миру Италия, в том числе самого Колумба. Новые знания тоже лежали в основе не только концепции этих путешествий и их успешного технического исполнения, но также они позволили европейцам по-новому увидеть свои отношения с окружающим миром. Подводя итог, отметим, что Иерусалим прекратил служить центром мира. Карты, которые люди начали составлять, при всей их большой приблизительности, представляли в общем виде реальный образ земного шара. В 1400 году один флорентиец возвратил из Константинополя копию географии Птолемея. Представление о мире, описанном в ней, фактически оставалось забытым на протяжении целой тысячи лет. Во втором веке нашей эры мир Птолемея уже включал Канарские острова, Исландию и Шри-Ланку. Всем им нашлось место на его картах, хотя недоразумением можно считать то, что Индийский океан обозначался как акватория, окруженная сушей. Перевод его текста со всеми допущенными автором ошибками и размножение копий сначала в рукописном виде, а позже полиграфическим способом между 1477 годом, когда вышел первый оттиск, и 1500-м насчитывается 6 выпусков, послужили мощным стимулом для совершенствования ремесла картографии. «Атлас», представлявший собой сборник гравированных и печатных карт, сведенных в том, изготовили в XVI веке. Теперь больше, чем когда-либо, человек могло его купить или свериться с картиной своего мира. С усовершенствованием отображения местных предметов на схеме к тому же облегчалась задача прокладки маршрутов. В этом деле выдающимися заслугами отличился голландец Герард Кремер, оставшийся в истории под именем Меркатор. Он первым напечатал на карте слово «Америка», и ему принадлежит изобретение проекции, наиболее распространенной до нынешнего дня в виде карты мира, перенесенной как будто с развернутого цилиндра с Европой в его центре. Самая поразительная черта этой его прогрессии заключается в интегральной и системной природе. Европейская экспансия на следующем этапе всемирной истории выглядит сознательной и целенаправленной, как никогда прежде. Европейцы издавна мечтали о территориальных приобретениях и золоте. В их алчности, лежавшей в основе всего предприятия, ничего нового не просматривалось. Прежним оставалось и религиозное рвение, которое подчас служило им вдохновением, но чаще скрывало приводные пружины даже от самих участников событий. В качестве новизны следует отметить укрепляющуюся уверенность в себе, основанную на приобретенных знаниях и достигнутых успехах. В 15 веке европейцы стояли в начале этапа своей истории, в течение которого их энергия и уверенность будут расти внешне практически безгранично. Окружающий мир оставался на своем месте, зато сами европейцы двинулись на его решительное освоение. Масштаб такого разрыва с прошлым сразу осознанию не поддается. В Средиземноморье и на Балканах европейцы все еще чувствовали себя перепуганными и агрессию себе не позволяли. Искусство мореплавания и судовождения все еще находилось в зачаточном виде. Хронометрист начнет давать достаточно точный отсчет времени для выполнения рейса, например, не раньше 18 века. Зато открывался путь к налаживанию новых отношений между Европой и остальным миром, а также между теми же европейскими странами. За открытием новых земель последует покорение их населения, а со временем начнется эксплуатация европейцами богатейших зарубежных ресурсов. Поднималась заря коренного преобразования мира. Некое равновесие, просуществовавшее тысячу лет, уходило в прошлое. По мере развертывания следующих двух столетий, тысячи судов из года в год, изо дня в день будут покидать причалы Лиссабона, Севильи, Лондона, Бристоля, Нанта, Антверпена и многих других европейских портов. Их экипажи отправятся на поиск новых рынков сбыта и получения барыша на остальных континентах. Причаливать им предстоит в Каликуте, Кантоне, Нагасаки. Со временем к ним должны присоединиться суда из мест, где европейцы утвердились за границей, из Бостона и Филадельфии, Батавии и Макао. И в течение всего этого времени ни одно одномачтовое арабское каботажное судно не нашло пути в Европу. Только в 1848 году китайскую джонку ввели в русло Темзы. Только в 1867 году японское судно пересекло Тихий океан по пути в Сан-Франциско, когда европейцы уже широко использовали накатанные великие морские маршруты. В 1500 году Европа уже однозначно выглядела центром новой цивилизации. В скором времени этой цивилизации предстояло распространиться на остальные земли. Ее стержнем все еще служила религия. О правовых последствиях всего этого речь уже шла выше. Мощным фактором общественного регулирования и управления выступала церковь, несмотря на все превратности, выпавшие на ее долю. К тому же ей досталась роль хранителя культуры и просветителя всего народа, мотора и вместилища самой цивилизации. Начиная с XIII века, бремя ведения летописи, просвещения и научных исследований, долгое время лежавшее на монастырских монахах, теперь разделили монахи нищенствующих орденов и, главное, сотрудники новых учреждений, в которых монахи иногда играли заметную роль университетов. Первые из них появились в Болонье, Париже и Оксфорде. К 1400 году образовалось еще 53 университета. Важность университетов для будущего Европы, тем не менее, состояла в том, что своим существованием они обеспечивали такое положение вещей, при котором с появлением образованных мирян в значительном количестве их формирование шло под влиянием ведомства, находящегося под крылом церкви и освященного религией. Кроме того, университетам предстояло послужить великой объединяющей, свободной от национальных предрассудков, культурной силой. Лекции в европейских университетах читали на латыни, то есть на языке церкви. Его былой статус языка просвещения все еще проявляется в рудиментарной латыни университетских церемоний и названиях ученых степеней. Появление нового учреждения просвещения пошло на пользу с точки зрения популяризации права, медицины, богословия и философии. Философия на заре Средневековья практически растворилась в богословии. Затем в XII веке, когда специалисты приступили к прямому переводу философских трудов с греческого языка на латынь, европейские ученые получили возможность самостоятельно ознакомиться с наследием классических философов. Появился перевод трудов из исламских источников. Когда на латынь переложили произведения Аристотеля и Гиппократа, к ним сначала отнеслись с большим недоверием. Такое отношение сохранялось практически до середины XIII века. Но постепенно полным ходом пошел поиск путей согласования между классическим и христианским описанием мира, когда прояснилось, прежде всего благодаря трудам двух доминиканцев, Альберта Магнуса и его ученика Фомы Аквинского, что согласование и синтез на самом деле возможны. Так случилось, что классическое наследие в Западной Европе возвратили к жизни и повторно окрестили. Вместо противопоставления и критического подхода к духоцентрической культуре христианского мира, это наследие включили в нее. Классический мир начали рассматривать в качестве предшественника мира христианского. На протяжении многих веков человек станет в делах интеллектуальных обращаться к авторитету религии или классики. Из классиков первым числится Аристотель, наследие которого ценится выше всего. Если его не смогли причислить к лику святых, то духовенство относится к нему по меньшей мере как своего рода пророку. Прямое доказательство заключалось в выдающемся системном и рациональном достижении средневековой схоластики. Такое название присвоили интеллектуальному усилию по проникновению в суть христианского учения. Сила схоластики лежит в ее широте охвата явлений жизни, блестящей как нигде проявившемся в труде аквинцев «Сумма теологика», который выше всего ценится за его конечное достижение и тонкий синтез. Его составители попытались описать все явления. Его слабость лежит в плоскости нежелания авторов обратиться к созерцанию и эксперименту. Христианство обеспечило средневековому уму мощную подготовку в логическом мышлении, но совсем немногие мыслители, обособленные и не похожие на других людей, смогли смутно разглядеть возможность прорыва через авторитет к действительно экспериментальному методу. Как бы там ни было, внутри христианских культурных достижений можно разглядеть первые признаки освобождения от закрытого мира раннего средневековья. Как это ни парадоксально, но христианский мир обязан им исламу, хотя на протяжении долгого времени сохранялось глубокое подозрение и страх в отношениях простолюдинов к арабской цивилизации. К тому же не следует забывать о невежестве. Перевод Корана на латынь появился только в 1143 году. Непринужденное и терпимое отношение между верующими и иноверцами, обе стороны относились друг к другу именно так, встречались очень редко. Сосуществование двух этих культур наблюдалось прежде всего на Сицилии и в Испании. В XII и XIII веках там славно поработали переводчики, совершившие великое дело. Германскому королю и императору Священной Римской империи Фридриху II относились с глубочайшим подозрением потому, что наряду с гонениями на еретиков он одновременно приглашал евреев с сарацинами к своему двору в Палермо. Еще одним особенно важным местом считалась древняя столица Вестготов, город Толедо. В таких местах писцы переписывали с подлинников и копий труды на латынь, которым предстоит пользоваться огромным спросом на протяжении ближайших шести веков. Работы Евклида сначала переписывали от руки, а потом издавали полиграфическим способом. В конечном счете, тираж его трудов превысил тираж любого другого автора, кроме Библии, по крайней мере, до XX века. Они стали фундаментом математической науки Западной Европы и сохраняли это свойство вплоть до XIX века. Таким манером эллинистический мир снова превратился в источник орошения мышления европейцев. Проще говоря, исламская передача античности европейцам началась с астрологии, астрономии и математики, то есть предметов, близко связанных друг с другом. Как раз этим путем в Европу пришла астрономия Птолемея, и до XVI века она считалась достойным основанием для космологии с навигацией.